Глава 27. Анна. Когда совсем стемнело и налетела туча комаров, мы вернулись в дом. Ти-Джей лёг рядом со мной и укрыл нас одеялом. Он обнял меня, прильнув ко мне обнаженным телом, и уже через секунду заснул. Я же не могла сомкнуть глаз. Когда он поцеловал меня, я, не задумываясь, ответила на его поцелуй. Да, мы двое взрослых дееспособных людей, но как ни крути, если мы когда-нибудь выберемся с острова, и люди узнают о произошедшем, для меня это будет чревато крупными неприятностями. Лежа в темноте в объятиях Ти-Джея, я убеждала себя, что все, что мы сделали, было по обоюдному согласию. И если кто и заслужил счастье, это именно мы. И никого другого это не касается. По крайней мере, так я себя уговаривала. Я стояла на одном колене, зачесав волосы под бейсболку Ти-Джея, чтобы не мешались. Передо мной на земле лежали изогнутая палка, которую Ти-Джей использовал, чтобы добывать огонь, две деревяшки и растопка из кокосовой скорлупы и травы. Где-то спустя неделю после победы над акулой Ти-Джей заметил, что остался один навык, которым я еще не овладела. «Огонь для нас всегда», — разводил он. А ему хотелось убедиться, что я в случае чего смогу об этом позаботиться. Он терпеливо учил меня, и я уже начала потихоньку вникать, хотя до сих пор все мои успехи ограничивались способностью производить много дыма и обильно потеть. «Ну что, готова?» — спросил Ти-Джей. «Да». «Тогда начинай». Взяв палочку, я продела ее в петлю на шнурке и с помощью второй изогнутой палочки принялась изо всех сил вращать ее. Минут через 10 пошел дым. «Давай, продолжай», — подбодрил меня Ти-Джей. «Осталось совсем немного. Ты должна вращать палку как можно быстрее». Я поднажала, и через 20 минут, когда мои бедные руки уже начали буквально отваливаться, а пот ручьём заструился по лицу, я увидела горящий уголек. Я вытащила его и положила в лежащее рядом гнездо из растопки. Затем поднесла его к лицу и осторожно подула. Комок загорелся, и я тут же выронила его. «Боже мой, ты сделала это!» — радостно вскинул ладонь Ти-Джей. «Да! Как думаешь, сколько времени у меня ушло на все про все? «Не слишком много. Хотя, по правде говоря, меня не волнует, как быстро ты это делаешь. Я просто хотел убедиться, что ты сможешь», — сказал он, а потом, сняв с меня бейсболку, поцеловал. «Хорошая работа». «Спасибо». Но успех мой имел горьковатый привкус. Я, конечно, научилась добывать огонь, но подобный навык может пригодиться мне только в одном случае — если что-то случится с Ти-Джеем.